Глава 6. Как ни странно, но когда я распахнула дверь, у меня в комнате уже расположились почти все адепты моего факультета во главе с куратором Алис. Вот чего я никак не ожидала, так это подобного. И как только они тут все поместились. Прикрыв за собой дверь, я припала к ней спиной, шокированно рассматривая присутствующих. Вот тьма всемогущая, они тоже уже все знают. Кая. Первым с кресла вскочил Дэниэль и, схватив меня за плечи, посадил на свое место. «Рассказывай». Я перевела взгляд с него на остальных и поняла, что все ждут моего слова. Я пожала плечами и опустила голову. «Я завтра покину Академию», — только и сказала я, пытаясь сдержать рвущиеся из глаз слезы. Мой друг ругнулся и обернулся к куратору. «Чего ты на меня смотришь? Я не могу ничего сделать! Она нарушила полсотни правил и даже адепткой не является!» Кто-то всхлипнул, но все сразу уставились на меня, так что, кажется, это была я. «Неужели ничего нельзя придумать?» Дэн сел на подлокотник рядом со мной и положил ладонь на плечо. «У Каи отец тиран!» «Ректор тоже не одуванчик!» – пробормотала я. «Сухари же на ненавистник!» Среди адептов послышались смешки. «Да, девушек в академии очень мало, но на нашем факультете так и вовсе нет», – задумчиво проговорил один адепт. «Очень жаль, что и не будет. Ты крутая, раз уж решилась на такое. Это меня сейчас похвалили?» «Приятно». «А выходи за меня замуж!» А вдруг послышалось из-под стенки. «У меня прекрасный родовой замок, и отца тирана там не будет!» Дэниэль скривился. «Заткнись, Мор, она в академию потому и сбежала, что ее насильно замуж выдавали. Отвалите от девочки, ей и так не сладко». В комнате повисла такая траурная тишина, что мне стало как-то не по себе. Первой стала куратор. «Все это печально, но всем вам нужно на занятия. Я вас отпросила на полчаса». Она обернулась к Дэну. «Я не буду тебя больше прикрывать, братец». «Братец? Дэниэль и Иада Алис брат и сестра? Я время проведу с Каей, одну ее не оставлю. Все остальные на выход». И сразу после команды адепта все остальные действительно поднялись и поплелись в коридор, бросая на меня сочувствующие взгляды. Последней вышла куратор Алис, чуть задержавшись в дверях. «Мне очень жаль, Кая, но я не смогу ничего сделать. Вы не обязаны», — тихо проговорила я. «Но спасибо, что пытались». Она грустно улыбнулась и вышла, закрыв за собой дверь. Дэниэль стоял посреди опустевшей комнаты, а потом обернулся ко мне, недобро сверкнув глазами. «Тьма всемогущая, да как он мог? Я только обрел такого классного друга в лице девчонки, а у меня его наглым образом отбирают. Так дела не делаются». «Ничего не поделаешь». Я откинулась на спинку. «Рано или поздно меня бы вычислили». Парень вздохнул и плюхнулся на кровать. «Да, я же узнал твой маленький секрет», — усмехнулся он. «Что ж...» — он неожиданно хлопнул себя ладонями по коленам. «Предлагаю провести твой последний день в местном трактире, скажем так, попойка по законам нашего факультета. Можешь пока паковать чемоданчики, а вечером я за тобой зайду». Я поморщилась, но идея с трактиром была заманчивой. Никогда не была в подобных заведениях. «Отказы не принимаются». И, довольно улыбнувшись, он пошел к двери. «Мне нужно посетить пару лекций и предупредить народ. Не скучай». И после этих слов вышел в коридор, оставляя меня наедине со своими тревожными мыслями.